Эпилог. В Лондоне шел дождь. После яркого солнца и великолепия гор Теннесси Англия казалась серой и унылой. Подземка вечерний час пик была забита, усталые пассажиры были прижаты друг к другу, как селедки в банке. Я листал купленную в аэропорту газету, чувствуя себя слегка потерянным, читая о произошедших за мое отсутствие событиях. Когда возвращаешься домой после длительной поездки, всегда чувствуешь себя будто перенесшимся на несколько недель в будущее, эдакое своеобразное путешествие во времени. Мир без меня не стоял на месте. Таксист оказался вежливым сикхом, который охотно вел машину в тишине. Я смотрел в окно на вечерние улицы, чувствуя себя вымотанным и выбитым из колеи длинным перелетом и сменой часовых поясов. Когда мы свернули на мою улицу, она показалась мне какой-то другой, и я не сразу сообразил, почему. Когда я уезжал, ветки лип еще толком даже не начали зеленеть, а теперь кроны шелестели свежей листвой. Когда я вылез из такси и расплатился с водителем, дождь перешел в морось, придавая тротуарам темный глянец. Я подхватил сумку и чемодан, подтащил к входной двери и, слегка оберегая руку, поставил на пол. Пластырь я снял несколько дней назад, но ладонь еще немножко побаливала. Звук поворачивающегося в замке ключа эхом разнесся по маленькому коридору. Перед отлетом я приостановил получение почты, но на черно-белой плитке все равно лежала кучка рекламных листовок. Отодвинув их ногой, я втащил багаж внутрь и захлопнул дверь. Квартира выглядела абсолютно так же, как перед отъездом, если не считать скопившейся за несколько недель пыли. Я некоторое время постоял у двери, испытывая знакомое ощущение пустоты, но не такое острое, как ожидал. Уронив чемодан на пол, я поставил сумку на стол и выругался, услышав звон, напомнивший мне о содержимом сумки. Я расстегнул молнию, ожидая увидеть реки пролившегося спиртного, но ничего не разбилось. Я поставил необычной формы бутылку на стол, на пробке застыл в прыжке крошечный всадник на лошади. Меня подмывало открыть ее прямо сейчас, но было еще слишком рано. Значит, отложим на потом. Я прошел на кухню. В квартире было прохладно, и это напомнило мне, что хоть и весна на дворе, но я снова в Англии. Я включил центральное отопление, а затем, поразмыслив, поставил чайник. Давненько я не пил чай. На телефоне мерцал сигнал, оповещающий, что есть сообщение. Точнее, больше двух десятков сообщений. Я машинально потянулся включить прослушивание, но передумал. Если бы я кому-то был срочно нужен, то позвонили бы на мобильник. К тому же ни один звонок не был от Дженни. Я заварил себе кружку чаю и отнес на обеденный стол. В центре стола стояла пустая ваза для фруктов, а в ней клочок бумажки. Я взял ее и увидел, что это записка, которую я написал перед отъездом. «Подтвердить Тому время прилета». Скатав бумажку в шарик, я бросил его обратно в вазу. Я уже ощущал, как прежняя жизнь вступает в свои права. Теннесси казался чем-то далеким и давним. Воспоминания о залитом солнцем саде, полном стрекоз и трупов, кошмарная сцена в здании скоро покажутся сном. Но пока все это было очень даже реальным. В кедровых высях было найдено 41 тело, 27 на территории, остальные в СПА и процедурных кабинетах. Кайлу была несвойственна дискриминация. Его жертвы были разного возраста, пола и расы. Некоторые были мертвы более 10 лет, и их идентификация еще занимались. Сохраненные Кайлом кредитки и бумажники несколько ускорили процедуру опознания, но вскоре стало ясно, что тел куда больше, чем удостоверение личности. Среди жертв было много бродяг и проституток, на которых не поступало никаких заявлений, да и вообще, вряд ли их исчезновение кто-то заметил. Если бы Кайлу не приспичило заявить о себе, он мог бы продолжать свою деятельность до бесконечности. Но не все жертвы были анонимными. Труп Ирвинга обнаружили в том же помещении, что и Саммер, и среди опознанных всплыли еще три знакомых имени. Один из них — Дуайт Чамберс. Его бумажник и водительское удостоверение лежали в куче на кухне, а труп найден в СПА, что подтверждало рассказ Йорка о временном работнике, нанятом в Стипл-Хилл. Второе имя, вызвавшее звон, — Карл Филлипс, 46-летний параноидальный шизофреник, пропавший из психиатрической клиники штата более 10 лет назад. Его останки не только были самыми старыми из обнаруженных в санатории, но оказалось, что это его дед основал кедровые выси. Филлипс унаследовал заброшенную собственность, но не потрудился ею заняться. Так она и стояла, позабытая, позаброшенная, населенная лишь термитами да стрекозами, пока Кайл не нашел ей применение. Но самый большой переполох вызвала третья находка. Водительское удостоверение, найденное на шкафу под фотографиями жертв, принадлежало 29-летнему работнику морга из Мемфиса. Его останки были обнаружены в кустах возле пруда и опознаны по зубам. Его звали Кайл Вебстер. «Он умер 18 месяцев назад», — сообщила мне Джейкобсон, когда я позвонил ей, узнав новость по телевизору. «Безусловно, будут заданы вопросы, каким образом самозванец смог получить работу в морге, но, если честно, предоставленные им документы и рекомендации подлинные, и внешнее сходство с настоящим Вебстером достаточно большое, чтобы обмануть любого, у кого в распоряжении только старые фотографии». Я подумал, что это вполне в его стиле. Человек, известный нам как Кайл Вебстер, обожал всякие мистификации. Так что ничего удивительного, что он напялил на себя жизнь одной из своих жертв с той же легкостью, с какой отделял кожу с кистей их рук. «Но если он не Кайл Вебстер, то кто же?» — спросил я. «Его настоящее имя Уэйн Питерс. 31 год, уроженец Ноксвилла, он работал в морге Нашвилла, а потом Севервилла, пока не растворился в пространстве. 2 года назад. Но куда интереснее его более раннее прошлое. Отец неизвестен, мать умерла, когда он был младенцем, так что его вырастили тетка с дядей. Блестящий ум, отлично учился в школе и даже подал документы в медицинский колледж. А потом дела пошли под откос. Школьные записи показывают, что, когда ему было 17, он словно утратил всякий интерес к учебе. Не стал сдавать нужные ему выпускные экзамены, пошел работать в семейный бизнес, где и проработал, пока бизнес не развалился после смерти дяди. Семейный бизнес? Его дядя владел небольшой бойней, специализировавшейся на свинине. Я прикрыл глаза. Свиньи. Тетя осталась его единственной близкой родственницей, умерла в прошлом году, — продолжила Джейкобсон. Умерла по естественным причинам, насколько нам известно. Но, полагаю, вы догадываетесь, где и она, и дядя похоронены. Тут и гадать было нечего. На кладбище Стипл-Хилл. Джейкобсон сообщила мне и другие сведения. Когда изучили медицинские карты Уэйна Питерса, то обнаружилось, что в подростковом возрасте он перенес несколько операций по удалению носовых полипов. Операции прошли успешно, но неоднократное иссечение привело к состоянию, известному как анасмия. Деталь сама по себе малозначительная, но отвечала на вопрос, заданный Гарднером в СПА кедровых высей. Уэйн Питерс был лишен обоняния. Разыскная операция в кедровых высях еще шла, территорию перекапывали, чтобы убедиться в отсутствии ненайденных жертв. Но моя роль во всем этом закончилась еще в первый день. Теперь там работали не только другие сотрудники Центра криминалистической антропологии, Уровень операции означал, что на это дело бросили и региональную оперативную группу розыска и идентификации жертв при чрезвычайных ситуациях. Они прибыли с передвижным моргом и меньше чем через 24 часа после того, как мы с Полом перебрались через забор, в санатории и прилегающей к нему территории кипела бурная деятельность. Меня вежливо поблагодарили за помощь, сообщили, что свяжутся со мной, если от меня потребуется еще что-то помимо тех сведений, которые я уже сообщил. Пока меня везли между рядами машин телевизионщиков и прессы, столпившихся у ворот санатория, я одновременно испытывал и облегчение, и сожаление. Казалось неправильным вот так бросать расследование. Но я тут же напомнил себе, что вообще-то это не мое расследование. И никогда им не было. Я был готов задержаться в Теннесси до панихиды по Тому, но мог бы и прилететь на нее позже, если придется. Но этого не понадобилось. Несмотря на все прочие факторы, Том все же умер в госпитале от естественной причины, так что всяких формальностей вроде следствия удалось избежать. Так было лучше для Мэри, хотя у меня оставалось чувство незавершенности. Но какая смерть его не вызывает? Похорон не было. Том завещал свое тело на медицинские исследования, хотя и не станции. Это было бы чересчур для его коллег. Мэри во время заупокойной службы держалась с достоинством. Глаза ее были сухими. Рядом с ней стоял полный мужчина средних лет в безупречном костюме. Я даже не сразу сообразил, что это их сын. Он держался со слегка раздраженным видом человека, у которого есть дела поважней. И когда меня с ним познакомили, его рукопожатие было вялым и неприятным. «Вы работаете в страховании, не так ли?» — сказал я. «Вообще-то я андеррайтер». Я не понял разницу, но оно того не стоило, чтобы уточнять. Я попытался еще раз. «Вы долго пробудете в городе?» Он посмотрел на часы и нахмурился, словно уже куда-то опаздывал. «Нет. Улетаю обратно в Нью-Йорк после обеда. Мне и так пришлось перекраивать график встреч. Это все произошло действительно очень не вовремя». Я прикусил язык, проглотив готовую сорваться реплику, напомнив себе, что, какой бы ни был, он все же сын Тома и Мэри. Когда я от него отошел, он снова поглядел на часы. Гарднер с Джейкобсон присутствовали на церемонии. Джейкобсон уже вернулась к работе, перевязка на плече была совершенно незаметна под пиджаком. Гарднер формально все еще оставался на больничном. Он пережил приходящее ишемическое нарушение мозгового кровообращения, микроинсульт, из-за того, что его слишком долго держали в удушающем захвате. В результате него была небольшая афазия и односторонняя потеря чувствительности, но это временно. Когда я его увидел, единственными заметными последствиями были ставшие еще более глубокими морщины на лице. «Я в порядке», — сказал он мне немного рисковато, — «и вполне уже могу работать. Чёртовы врачи!» Джейкобсон выглядела еще более неприступной недотрогой, чем обычно. Если не считать того, что она немного берегла левую руку, никто бы и не подумал, что ее ранили. «До меня дошли слухи, что ей собираются объявить благодарность», — сказал я Гарднеру, пока Джейкобсон выражала свои соболезнования Мэри. «Этот вопрос на рассмотрение». «На мой взгляд, она ее заслужила». Гарднер чуть смягчился. «По-моему, тоже, коль уж на то пошло». Я наблюдал, как Джейкобсон беседует с Мэри. У нее была очень красивая шея. Гарднер кашлянул. «У Дианы сейчас непростой период. Она в прошлом году рассталась со своей любовью». Это был первый намек на личную жизнь Джейкобсон, услышанный мною за все это время. Я удивился, что Гарднер решил поделиться информацией. «Он тоже агент БРТ?» Гарднер смахнул невидимую пылинку с лацкана своего мятого пиджака. «Нет, Она адвокат. Перед отъездом Джейкобсон подошла попрощаться. Ее рукопожатие было сильным, кожа сухой и теплой. Серые глаза вроде бы чуть потеплели, а может, мне так показалось. В последний раз я видел ее, когда они шли к машине вместе с Гарднером. Она грациозная и подтянутая, он сутулый и пожилой. Сама церемония была простой и трогательной. Гимнов не пели, лишь в начале и в конце прозвучали две любимые джазовые композиции Тома «My Funny Valentine» Чета Бейкера и «Take Five» Брубика. Я улыбнулся, услышав их. А в промежутке были речи друзей и коллег, но в какой-то миг торжественность церемонии нарушил крик младенца. Томас Пол Эвери оглушительно вопил, несмотря на все усилия матери его успокоить. Но никого это не волновало. Он родился вскоре после того, как Сэм доставили в госпиталь, совершенно здоровый и очень громко выражающий свое недовольство этим миром. Низкое давление Сэм заставило врачей немного поволноваться, но после рождения ребенка оно вернулось в норму в рекордные сроки. Через пару дней она уже была дома. Когда я ее навестил, она была все еще бледная и с кругами под глазами, но больше никаких видимых следов пережитого я не увидел. «Знаешь, все это кажется мне просто кошмарным сном», — созналась она, когда Томас уснул после кормления. «Словно какой-то занавес опустился. Пол беспокоится, что у меня реакция отрицания, но это не так. Ну, просто как бы то, что случилось потом, куда более важное, понимаешь?» Она посмотрела на розовую мордашку спящего сынишки, но потом подняла взгляд и улыбнулась такой открытой улыбкой, что у меня сердце защемило. Ну, словно все плохое уже не имеет значения. Появление сына все стерло. Из них двоих Пол хуже справлялся с ситуацией. В последующие после освобождения Сэм дни по его лицу частенько пробегала тень. Не нужно было быть психологом, чтобы понять, что он заново все переживает, все еще мучается от мысли, чем все это могло закончиться. Но едва он оказывался с женой и сыном, как тень исчезала. Времени, конечно, еще прошло мало, но, глядя на них троих, я был уверен, что раны совершенно точно заживут. Они, как правило, всегда со временем заживают. Чай остыл. Вздохнув, я поднялся и пошел к телефону, чтобы прослушать сообщение. «Доктор Хантер, мы с вами не знакомы, но мне дал ваш номер детектив-суперинтендант Уоллис. Меня зовут...» Звонок в дверь заглушил остальное. Я включил паузу и пошел открывать. Последние дневные солнечные лучи заливали маленький коридор золотистым светом, как предвестники лета. Я потянулся открыть входную дверь, когда вдруг у меня возникло острое ощущение дежавю. В лучах вечернего солнца перед дверью стоит молодая женщина в темных очках. Ее улыбка превращается в оскал, когда она выхватывает из сумочки нож. Я потряс головой, прогоняя видение. Расправив плечи, я отпер входную дверь и распахнул ее настежь. Стоявшая на пороге пожилая женщина просияла при виде меня. «Ой, доктор Хантер, это вы! Я услышала какой-то шум внизу и решила проверить, все ли в порядке». «Все нормально. Спасибо, миссис Кацулис». Соседка жила в квартире надо мной. До того, как меня год назад пырнули ножом, я с ней едва парой слов перебросился. Но с тех пор она решила проявлять бдительность. Такие вот бдительные 4 фута 10 дюймов. Она еще не закончила. Старушка заглянула через коридор в гостиную, где все еще стоял неразобранный багаж. «Я подумала, что давненько вас не видела. Вы ездили в какое-нибудь славное местечко?» И выжидательно уставилась на меня. Я почувствовал, как кривятся мои губы в попытке справиться с приступом хохота. «Всего лишь деловая поездка», — ответил я. «Но я рад, что вернулся». Текст читал Валерий Захарьев.